что мисс Уилкокс, вместо того, чтобы отправить их на хранение в школьную спальню, в крашеный сосновый комод, определила их в собственную комнату, в шкаф красного дерева. По воскресеньям она облачила свою маленькую любимицу всегда собственноручно в шелковую ротонду, шляпку с перьями, горностаевая боа, французские ботиночки и перчатки. Сопровождая юную наследницу, а от мистера Фитцгиббона пришло письмо, в котором говорилось, что дочь его – его единственная наследница, и к ней впоследствии перейдут все его поместья, включая и Мэй-парк в Мидлендсе. Так вот, сопровождая ее в церковь и горделиво помещая подле себя на самом виду, на галерее, мисс Уилкокс прямо сияла от самодовольства. Пожалуй, беспристрастный наблюдатель не смекнул бы, чем она гордится, и лишь пожал бы плечами, не отыскав особых достоинств у этой малолетки, одетой в дорогие шелка, как взрослая дама. По правде говоря, мисс Фитцгиббон не была красавицей, и розовые личики иных ее соучениц выглядели намного миловиднее. Будь она из семьи победнее, мисс Уилкокс тоже не приглянулись бы черты ее лица, скорее вызвав неприязнь, чем симпатию. Более того, хотя мисс Уилкокс даже себе не решалась в том признаться и всячески старалась отогнать дурные мысли, порой ей почему-то делалось не по себе и не хотелось продолжать игру в любимчики. Отчего-то ей претило окружать почетом эту девочку. Порой она испытывала смутную тревогу, задумываясь, почему, задабривая и лаская будущую наследницу, она не чувствует при этом искреннего удовольствия, не радуется тому, что девочка всегда находится при ней и под ее особым попечением. Мисс Уилкокс, разумеется, не отступалась от предпринятого, однако лишь из принципа, из одного лишь принципа, ибо ей то и дело приходилось говорить себе: «Это самая знатная и богатая из моих учениц. Она больше всех укрепляет мою репутацию и больше всех приносит денег. И только справедливо, чтобы я выказывала ей особенное снисхождение». Она и выказывала, но делала это вопреки какому-то неясному чувству, растущему в душе. Понятное дело, незаслуженные милости, которые словно из рога изобилия посыпались на юную Фитцгиббон, не пошли на благо предмету всех этих щедрот. Попав в любимицы, она лишилась места среди сверстниц, которые решительно отвергли ее общество. Им не пришлось подчеркивать свое недружелюбие. Почувствовав, что в классе ее сторонятся, она тотчас смирилась со своим положением. Малышка была замкнутой. Нет, даже мисс Уилкокс она никогда не казалась общительной. Посылая за девочкой, чтобы предоставить ей возможность щегольнуть изящными нарядами перед собравшимися в зале посетителями и особенно приглашая к себе в гостиную, чтобы скоротать с ней вечерок, мисс Уилкокс испытывала странное замешательство. Директриса всегда была приветлива, старалась развеселить и вызвать на откровенность юную наследницу. И если все эти ухищрения пропадали в туне, а пропадали они неизменно, в том не было ее вины. Однако мисс Уилкокс была не из тех, кто легко сдается, и какова бы ни была подопечная, покровительница из принципа не отказывалась от своей методы. У любимчиков не бывает друзей. Об эту пору Фуксию наведался один джентльмен, и когда взгляд его упал на мисс Фитцгиббон, у него вырвались слова: «Что за несчастный вид у этой крошки!» Разряженная мисс Фитцгиббон в полном одиночестве вышагивала по дорожке, а рядом весело играли девочки. «Кто эта бедная малышка?» — спросил он вновь. Ему назвали ее имя и положение. «Бедная крошка», — повторил он, глядя, как она мерит шагами дорожку. «Туда, потом обратно. Спина прямая, руки в горностаевой муфте, нарядная ротонда искрится на зимнем солнце. большая шляпа из итальянской солонки.